Может, они правы, после этой песни хоть что пой, все равно будут аплодировать, а у меня вовсе даже не хоть что, а Агинами Бест, ну из пяток англоязычных хитов, да и несколько классических шлягеров в электронном виде, чтобы дать горлу отдохнуть. Ладно, надо спеть, пусть послушают и ужаснутся силе моего таланта. После того, как стихли аплодисменты членов комиссии, снова выступил Такаси, поблагодарил за прекрасную песню и попросил задержаться для оформления дальнейших отношений корпорации Sony и продюсерского центра под руководством госпожи Пак Юнми. Это откуда он взялся центр этот? Вечером, уставшая Юнми приплелась в гостиницу, где ее с нетерпением ждала Сунок с рассказом о беседе с Гуанинь. Особого воодушевления Юна не испытала, все эти чудеса начали ее утомлять, поэтому на вопрос Анни о поездке в Корею она отмахнулась. «Анни, делай что хочешь, я устала и хочу спать, давай завтра поговорим». Но лечь спать не удалось, примчалась сестра и потащила к телевизору, где шли новости из Кореи. Информация о случившемся с Инджу и интервью с Юсоном моментально прогнали апатию, ведь теперь она могла не оглядываться на Корею, а жить по своему разумению. А по телевизору показывали улицу, где два аборигена сидели за столиком, рядом стояла немаленькая стопка коробок с сачжу. Они разливали его в пластиковые стаканчики и предлагали всем прохожим. Ситуация заинтересовала корреспондента, и он подошел к парочке. «Канал КБС, меня зовут Гинши. Скажите, у вас какой? То праздник?» Репортеру тут же всучили полный стакан и предложили выпить за избавление Кореи от ведьмы, убившей наших детей. Наконец, то наша заступница покарала ведьму. Эмоционально размахивая стаканом и расплескивая сачжу, кричал один. «И теперь ее посланница вновь вернется к нам и будет спасать наших детей», — не отставал другой. «Давайте выпьем за это. О ком вы сейчас говорили? О какой ведьме идет речь?» Гинши попытался поставить стакан на стол, но парочка бдительно смотрела за ним, пришлось отхлебнуть изрядную дозу. Конечно, эту стерву Инджу, ведь из-за нее Агдан была вынуждена покинуть Корею, из-за нее я лишился сына. Я мечтал убить ее, но заступница придумала гораздо лучшие наказания. Пусть это послужит наглядным примером всем, пытающимся вредить Агдан. А мы, если надо, поможем богине. Язык второго развязался, и первый не преминул его пнуть по ноге. Не болтай ерунды, Хен. Богиня не нуждается в помощи, а тебя могут арестовать за угрозы. А мне плевать, дочери больше нет, жена умерла, я никому не нужен. Поэтому пусть все знают, мне терять нечего. Мужчина сел за столик и обхватил голову руками. Все равно, бормотал он, эта сука сдохнет от моей руки. Видела, ты это видела, а говорила, что вся Корея тебя ненавидит. Теперь убедилась, что не вся. Сунок трясла сестру и тыкала пальцем в экран. Ну и что? Юнми пыталась высвободиться из рук впавшей в Уканни, показали двух торчков, а сколько в Корее живет людей знаешь, и никто их не поддерживает, вон они вдвоем так и сидят. Ты что, слепая? Да пока к ним этот корреспондент подходил, там человек 10 с ними выпило. И сейчас глянь, целая толпа стоит слушает и никто не возражает. Да какой дурак будет возражать, если тут на халяву выпить предлагают? Не сдавалась Юна, ей наконец удалось освободиться из цепких рук Сунок, и она пыталась привести одежду в порядок. «Ты что думаешь, они из-за стаканчика сачжу собрались? Совсем дура что, Ли? Посмотри, как они одеты, ни одного нищего нет. Ну, вообще, то правда, не похожи они на нищих или алкашей», — вынуждена была согласиться Тонсин. «Только мне, то от этого какая польза? Как это какая?» Сунок опять попыталась схватить ее, но Юнми была начеку и перебежала на другую сторону кровати. «Ты теперь можешь вернуться домой, вот какая. После этого ролика вся Корея будет за тебя». Сунок, похоже, потеряла связь с реальностью, пришлось треснуть ее подушкой по голове. «Ты чего?» Она с непониманием смотрела на Тонсин. «С ума сошла? Чего дерешься? А как твои мозги на место вернуть? Они как, то не так перевернулись, вот и пришлось дать по голове. Анни, здесь десятка два человек всего стоит. Ну пусть три, да даже пять, они ничего не решают, решают те, которые наверху сидят, и что они решат, никто не знает. Я там многим соли на хвост насыпала, думаешь, их так сильно заботит судьбы чьих, то детей? Да ни хрена подобного, я больше чем уверена, что как только вернусь в Корею, тут же окажусь опять на нарах. Ха, ты что, забыла про свои чудеса, забыла про Инджу? Да они подойти к тебе побоятся, не то чтобы в тюрьму вернуть. Ну, может быть, а может и нет. Даст президентша команду подчиненным арестовать меня и будет смотреть, что из этого получится. Не она же меня в тюрьму потащит, а они. Ты уверена, что Гуранинь меня кинется выручать? Может, я уже выполнила свою задачу и теперь ей нафиг не нужна? Бац! Свет на секунду погас, а когда зажегся, то Юнми лежала на кровати, голова у нее гудела, как после хорошей оплеухи. Прическа выглядела соответствующе. «Извини», — буркнула она, глядя наверх, — «не привыкла я к твоей помощи, раньше, то все сама корячилась». «Юнми, ты сейчас с кем говоришь?» — голос Сунок подрагивал. «С кем, не видишь что, Ли, что меня поправили?» «Ладно, только в Корею все равно не получится сейчас ехать, у меня концерт в Токио, доме. Я тогда одна поеду, вдруг у меня и вправду получится маму вылечить». Бац, свет опять мигнул. Но теперь на кровати валялась Сунок и держалась за голову. «И, извините, начала кланяться она, я не привыкла к чудесам, поэтому так и сказала». Кланяться она не переставала. «Анни, прекрати, меня укачивает. Заказывай билеты и мчись домой. Если кто-нибудь попытается тебя задержать, ссылайся на меня. Скажешь, приедет Тонсин и всех вас в жаб превратит». Бац, в этот раз свет не стал гаснуть, поэтому Сунок успела заметить мелькнувшую руку, которая смачно приложилась к затылку Юнми. «Так, на богословские темы больше не разговариваем, у меня уже голова гудит», держась за упомянутую часть тела, сказала Юна, «иначе последних мозгов лишимся. Звони в аэропорт и заказывай билет на ближайший рейс». Глава 4. Сунок сидела в самолете и никак не могла собрать мозги в кучу. Она летит домой исцелять маму. «Господи, неужели это правда сбудется?» Здесь она опасливо покосилась вверх. «Скорее бы добраться домой. А как мне лечить?» Вдруг осенило ее. «Дура я, даже не спросила Тонсин, что надо делать. Надо будет позвонить ей, когда прилечу, а то прибегу домой и буду сидеть возле мамы. Или может к богине обратиться?» «Нет, лучше ее не позвоню», — вспомнила она оплеуху. Наконец полет завершился, и Сунок первая выскочила на трап, а потом изнывала от нетерпения, стоя в автобусе и ожидая остальных пассажиров. Багажа она не брала, только свою сумочку, поэтому едва не бегом кинулась к выходу, пройдя таможенный досмотр. До выхода добраться не получилось, дорогу преградил какой-то мужчина. «Госпожа Сунок», — спросил он девушку, — «я лейтенант Ан Дагон, сеульская полиция. Пройдемте со мной, с вами хотят побеседовать». «Но я, у меня, а что случилось? Я ничего не нарушала, мне надо срочно ехать домой. Успеете? Сейчас вы поедете со мной, с вами хотят поговорить». Сунок потихоньку начала приходить в себя. «А нельзя, Ли, отложить этот разговор? Мне надо срочно ехать к маме, у меня к ней. И вообще, на каком основании вы меня собираетесь куда-то везти? У вас есть какая-нибудь официальная бумага, на основании которой вы действует?» Сунок лихорадочно пыталась вспомнить хоть какие-нибудь сведения о процессуальных нормах Кореи. «Простите», — вмешался еще один мужчина, — «вы ведь госпожа Пак Сунок, верно?» «Да, это я. А вы кто?» «Я адвокат, меня зовут Ким Хинши, вот мое удостоверение. А это договор с госпожой Пак Юнми о сопровождении ее сестры во время пребывания в Корее. Господин офицер, я прошу предъявить свое удостоверение и ордер на арест госпожи Пак Сунок». «Причем здесь арест? Ее приглашают на беседу, приглашают, понимаете? Как я понял, она отказывается от этого приглашения, поэтому позвольте нам откланяться. У госпожи, судя по всему, есть более срочные дела, нежели беседа с кем бы то ни было. Но, никаких «но» здесь быть не может», — надавил адвокат. «Или ордер на арест, подписанный прокурором, или до свидания. Хотя, вы можете дать свой телефон, и госпожа позвонит вам, как только освободится, если, конечно, захочет». «Подождите здесь, я сейчас позвоню начальству, пусть оно решает», — попросил полицейский и, отойдя в сторонку, принялся набирать нужный номер. «Извините, господин адвокат, Юнми правда заключила с вами договор? Почему она мне ничего не сказала?» «Договор существует на самом деле, но заключен он задним числом по требованию господина Чжувона, чтобы исключить такие ситуации, в которую вы попали. Можно, конечно, плюнуть на полицию и уехать, но боюсь, что они и впрямь выпишут ордер на арест. Лучше постараться сгладить углы и не нагнетать обстановку. А господи, а вдруг Гуаньинь передумает и не разрешит мне исцелить маму? Знаете, я, наверное, плюну на будущие сложности и поеду домой, мама важнее. «Простите, вы сказали, что богиня разрешила вам исцелить вашу маму». У адвоката глаза стали круглыми. «Это все меняет. Конечно, поезжайте, а с полицией я решу все сам. Пойдемте, я посажу вас в такси». «Постойте», — окликнул их полицейский, — «я ведь сказал вам ждать меня. Куда вы пошли?» «Офицер, это госпожа Пак Сунок, родная сестра Агдан, и сюда она прилетела по поручению Гуаньинь, чтобы исцелить свою маму. Вы собираетесь мешать ей? Я вам очень не советую. Вспомните недавний случай с госпожой Инджу», — заявил Хинши. «Откуда вы это знаете?» — не поверил полицейский. «Госпожа Сунок сама мне об этом сказала. Давайте сделаем так. Вы еще раз позвоните своему начальству и объясните ситуацию, иначе, боюсь, вы можете подставить его под гнев богини. А мы пока поедем к ней домой, выполнять волю Гуаньинь. Адрес госпожи вы наверняка знаете, поэтому сможете поговорить с ней позже». Оставив Дагона переваривать полученную информацию, Сунок с адвокатом направились к стоянке такси, но оно не понадобилось, их ждал Чжувон. «Пойдемте в мою машину, там все расскажете». «Судя по всему, тебя хотели задержать», — спросил он Сунок. «Здравствуйте, господин Чжувон. Вы правы, меня хотели куда то отвезти, но спасибо господину Хинши, это им не удалось. Не зря Юнми мне позвонила, растет девочка, научилась предугадывать возможные препятствия. Так Тонсин позвонила вам, да и попросила встретить тебя и проводить домой, чтобы всякие козлы не смогли тебе помешать. Это я цитирую твою Тонсин. Спасибо большое, что вы позаботились обо мне. Господин Чжувон, я думаю, нам стоит поторопиться, ведь госпожа приехала не просто так, у нее очень важная миссия, порученная самой Гуаньинь». Парень повернулся к Сунок и уставился на нее круглыми глазами. «Тебе дала поручение Гуаньинь, сама, ты не врешь?» «Я никогда не вру», — обиделась девушка, — «только это не совсем поручение. Богиня решила выполнить мою просьбу об исцелении нашей мамы, поэтому я здесь. Поехали». Чжувон завел машину и резко стартовал с места, подрезав какое-то такси. Проигнорировав возмущенный сигнал клаксона, выскочил на трассу и помчался по направлению к городу. «Это что, у них вся семья теперь такая?» — бормотал он, ловко обгоняя попутные машины. «Вот же угораздило меня связаться с такой. Как бы и самому не попасть в посланники, не зря ведь глаз синеть начал. Вот будет веселая жизнь. Может, Гуаньинь на свадьбу к нам придет? Тьфу ты, черт! Какая свадьба? Не, нафиг, нафиг, не нужна мне такая жена, будет гонять меня по поручениям богини. Поручит ей, а выполнять придется мне. У нее дом, дети, хозяйство, творчество, а я, по ее словам, бездельник, поэтому работай, негр, солнце еще высоко». «Вы что, то сказали, господин Чжувон?» — спросила Сунок. «Извините, я не расслышала». «Что, то про свадьбу, вас куда то пригласили? Может, вы тогда поедете по своим делам, а мы с господином Хинши сами доберемся». «Никуда меня не приглашали, а разговаривал я сам с собой, и ни о какой свадьбе речи не было», — рявкнул он в ответ. «И не будет», — добавил про себя. «Не мешай мне, видишь, я за рулем». Юнми шла по улице, периодически пиная пустую банку из-под пива. Настроение было ниже плинтуса. Сегодня с утра к ней приперся Такаси и огорошил: «Госпожа Пак, я принес плохую весть, очень плохую. Меня вызвали в Министерство культуры и сказали, что ваш концерт в Токио-доме отменен. Распоряжение дал премьер-министр. Причиной назвали ваш возраст, не дающий права работать в нашей стране. Нашу уловку с объявлением в Астрии ни Сони не приняли во внимание. Мол, раз вы получаете деньги за выступление, значит, должно быть разрешение на трудовую деятельность. В общем, понятно, что это отговорка. А что же является настоящей причиной?» — только и смогла спросить Юнми, огорошенная новой напастью. «Да, что за жизнь, мать ее, то вверх, то вниз. Когда же закончатся эти качели? Я думаю, это страх. Премьер боится вашей популярности и непредсказуемости. Вдруг вам что, то не понравится, и вы, как обычно, заявите об этом журналистам, беря во внимание вашу огромную популярность в Японии, дело может кончиться отставкой правительства. Блин, язык проклятый, и здесь меня достал. Отрезать его нахрен, что ли? И что теперь? Вас вышлют из Японии, предлогом послужит обращение Кореи в выдаче нарушителей закона. Подписку о невыезде помните? Опять в тюрьму. Ну что ж, передайте мою благодарность премьер-министру». «Ну почему сразу в тюрьму? Есть другие варианты. Например, вы уедете в один из наших европейских или американских филиалов. Оттуда никто вас не достанет. Ага, и оказаться в твоей власти. Нет уж, в тюрьме, то поспокойнее будет, тем более кое-какие связи появились. Подожди, господин Такаси, вы сказали варианты, значит есть еще что? То, да, ко мне обратился представитель УМК, они оказывается в курсе вашей ситуации, и у них есть какое-то предложение. Если это вас заинтересовало, то завтра он готов встретиться с вами и обсудить этот вопрос. И, госпожа Юнми, если вы опасаетесь моих, как бы это сказать, поползновений, то могу дать слово. Не надо, я вам верю, но на всякий случай поостерегусь, просто хочу послушать, что мне предложат. Я вас понял и сейчас же передам, что вы согласны на переговоры. И вот теперь она шла, пиная пустую банку и думая, что же делать. К бабке не ходи, попытаются одеть на меня ярмо, и заставит пахать за мизерные проценты. И никуда не денешься, они это тоже понимают. С Такаси связываться не собираюсь, вдруг его переклинит, да и сколько читал про эти их уловки, могут и в еду что-нибудь подсыпать, и просто ночью привязать к кровати. Нахрен такая жизнь с постоянной оглядкой, да я там рехнусь через месяц. Нет уж, лучше попробую с этими поторговаться, скажу, что количество и качество песен будет напрямую зависеть от условий контракта. Она в очередной раз пнула банку, но та неожиданно вернулась к ней. Юнми подняла глаза и увидела нескольких парней, судя по виду моряков. Что, красавица, отчего такая грустная? Обидел кто? Тебе какое дело? Огрызнулась она, идешь и иди дальше. Оп-па, глянь, дядь Коля, она по-русски шпарит. Удивился самый молодой. Юнми только сейчас сообразила, что к ней обратились на русском, и ответила она на нем же. «Наш человек», — заявил упомянутый дядя Коля. «Ты, если что, скажи», — обратился он к Юнми, — «мы этим обидчикам ноги повыдергиваем». Задрав голову, Серега офигел, на него улыбаясь смотрел Николай Валуев, ну или его брат-близнец. Несмотря на звероватый вид, улыбка у него была какой, то, детская и располагающей. «Да не обижал меня никто», — улыбнулась в ответ Юнми, настроение паршивое, а так все нормально. А вы тут какими судьбами? Мы вообще, то в Нагасаки шли, но что, то с машиной случилось, вот и застряли здесь. Но ничего, завтра уже уходим, так что не журись, Серега, обратился он к молодому, через пару дней встретишься со своей знакомой девушкой из Нагасаки. И так эти слова смачно легли Юнми в голову, да еще и гитару увидела, что она не раздумывая предложила. А давайте я вам спою про девушку из Нагасаки. Парни с радостью согласились, Юнми сняла очки, чтобы не мешали смотреть на струны, ребята переглянулись, чуть подстроила гитару и запела, подражая Джемме Халид. Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шум и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль, и любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на руках, у ней татуированные знаки, и вечерами джигу в кабаках, танцует девушка из Нагасаки. Вернулся капитан издалека, и он узнал, что джентльмен во фраке, однажды накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. Песня пелась легко, Юна четко передавала небольшой надрыв в нужных местах и лишь слегка изменила последний куплет. Он всегда цеплял Юркина, оставляя некую неудовлетворенность. Идет корабль в дикий шторм и в дождь, и тикают часы на палубаке, а под луной, слегка качаясь на ветру, висит на рее джентльмен во фраке. Морячки горячо поблагодарили за песню, а тот самый Серега умильно заглядывал в глаза, прося продиктовать слова. «Вы же на телефон снимали, зачем слова?» Да не сразу сообразил, два куплета пропустили. Юнми было не жалко, песня не гордилась для ее сегодняшней аудитории, поэтому охотно диктовала, а парни записывали, причем все сразу. «Чтобы не забыть, вдруг пацан что-нибудь пропустит», — объяснили они. «Юнми», — опять пристал молодой, — «а что это за джига?» «А то Мицука спросит, а я не знаю. Танец такой, ирландский. Ты его знаешь?» «Знаю, и что, может покажешь?» Юнми слегка впала в эйфорию от общения с соотечественниками и не раздумывая согласилась, хотя краем глаза заметила несколько человек, направивших на нее телефоны. «А, гулять, так гулять», — решила она. «Так, ребята, чуть пошире станьте, тут пространство нужно. И еще, я ритм задам, а вы поддержите. Поехали». Задав ритм хлопками, Юнми, уловив момент начала перебирать ногами, слегка притоптывая, а потом сорвалась с места и пошла писать губерния. Матросы завороженно смотрели на мелькание стройных ног, на взлетающую юбку, не забывая хлопать. К ним постепенно стали присоединяться и другие зрители. В какой-то момент Юнми слишком разошлась, подпрыгнула чуть выше, чем надо, чуть резче взмахнула ногой и как следствие юбка взлетела слишком высоко, показав чуть больше, чем позволяли приличия. «Все, ребята, что, то я раздухарилась. Спасибо вам, настроение подняли. И тебе спасибо. Как ты здорово танцуешь. Наверное, занимаешься танцами? Есть такое, немного занимаюсь. Ладно, пока, у вас дела, у меня тоже». Закончить ей не дали. Два негра в американской форме, растолкав зрителей, заорали: «Эй, девка, а ну-ка давай еще разок спляши, да ноги повыше задирай, а то ни хрена не видать, что там у тебя между ними. На, держи». Один из них одной рукой достал из кармана 20-долларовую бумажку и бросил на землю, в другой была початая бутылка виски. Молодой матрос двинулся было к ним, но его придержал дядя Коля. Он с интересом смотрел на Юнми, ожидая ее реакции. «Да пошел ты, козел». Она плюнула на банкноту и повернулась, чтобы уйти. Матросы заулыбались, услышав это «козел», сказанное с такой экспрессией, что даже не знающий великого и могучего вояка понял, что его оскорбили. «Куда?» — взревел он, «я сказал танцуй, стерва», и протянул руку, чтобы схватить девушку. До нее он не достал, потому что его рука оказалась в лапище дяди Коли. Он ласково улыбнулся агрессору, только вот ничего детского в этой улыбке не оказалось. Негр побледнел, увидев ее. Забрав из второй руки бутылку, Валуев вылил содержимое на голову вояки, а потом зажал ее в кулаке, поднес к носу и сдавил. Тихонько хрустнув, бутылка рассыпалась, но не землю, а в фуражку американца, предусмотрительно подставленную дядей Колей. «Андастенд?» — еще раз улыбнувшись, спросил он негра. Тот, громко сглотнув, кивнул головой, голос у него пропал. Здоровяк похлопал его по плечу, тот аж слегка присел от такой ласки, и, развернув, слегка подтолкнул к товарищу. Второй не стал бросаться в защиту, он следил за уходящей Юнми. Тем временем на улице появилась полицейская машина, и первый с громким криком кинулся к ней. Из машины вышел полицейский и стал внимательно слушать его, что, то коротко переспрашивая, после чего решительно отправился к морякам. Из окружающей толпы выскочили две девчонки, одна подбежала к полицейским, а вторая кинулась вдогонку Юнми, которая не замечала, что следивший за ней американец быстро приближался, но еще быстрее их догоняла девчонка из зрителей. Когда негр протянул руку, чтобы схватить Юнми, она была уже рядом и резко махнула рукой, в которой оказались нунчаки. Тихий треск возвестил, что это были непростые деревяшки, так как, судя по звуку и воплю вояки, рука оказалась сломанной. Он поначалу хотел броситься на девушек, но, увидев внимательные глаза японки, следящие за ним, многозначительно покачивающиеся нунчаки, готовые вновь обрушиться на него, остановился. Его испугал взгляд девчонки, отстраненный, спокойный. Шестым чувством он понял, что вот так же, не меняя выражения лица, она ударит его, причем будет бить насмерть. Юнми поначалу перепугалась и хотела броситься бежать, но тогда девчонка останется одна против рассвирепевшего орангутанга, поэтому развернулась и приняла боевую стойку. Потихоньку внутри разгоралось бешенство, она вспомнила грубые ладони, шарившие по ее телу, вонь немытого тела и поганого рта, жующего ее губы, и ей очень хотелось убить подонка, одетого в такую же форму, как и насильник. Под натиском двух взглядов, суливших смерть, американец отступил, а потом кинулся к полицейским, крича о нападении на него и нанесении травмы. К девушкам направился еще один полицейский, первого оккупировала девчонка, тыча пальцем в смартфон и что, то объясняя. Слышно было только принцесса Мононоке, богиня, синие глаза. Не дойдя нескольких шагов, полицейский резко остановился, наткнувшись на бешеный взгляд Юнми. Синие глаза сначала привели его в ступор, потом он напомнился, поклонившись ей, ухватил за рукав американца и, не обращая внимания на его вопли, поволок к машине. По пути он остановился возле напарника и что, то коротко сказав ему, продолжил движение. Из машины выскочили еще двое и, выслушав приказ, притащили второго вояку. Загнав обоих в заднее отделение и закрыв дверь, полицейские сели в машину и укатили. «Тебя как зовут, спасительница?» — спросила Юнми девчонку. «Аэка Мацу», — поклонилась та. «Принцесса, позволь нам проводить тебя, вдруг они позвонят своим и тебя попытаются захватить. И что вы сделаете?» — с любопытством спросила Юна. «Драться будете? Я успею убить одного, а пока остальные будут со мной разбираться, девочки успеют поднять прохожих на твою защиту. Ты серьезно, насчет убить?» «Конечно. Понявший руку на богиню должен умереть. Блин, погуляла, проветрилась. Давай я пойду домой, Лучше мне пока в гостинице посидеть. Как прикажешь, но мы тебя все равно проводим и подежурим, чтобы защитить, если эти гайдзины или полиция попробуют тебя арестовать. Хотя полиция вряд ли пойдет на это, все верят, что ты посланница богини. Ты прямо как самурай говоришь, неужели не боишься, что и тебя арестуют? Нет, я не самурай. У нас только ныряльщицы могли стать самураями. Вот дедушка у меня был самураем, а я хотела записаться на курсы ныряльщиц, но не прошла по здоровью. Ты все время говоришь «мы», а кто вы? Нас четверо, мы иногда играем здесь неподалеку в парке. Вы группа? Да ну, какая там группа? Поем песни, чтобы развеяться, отдохнуть от учебы. Денег нам не платят, да и не из-за денег мы поем, так, для себя. Пойдем, решительно сказала Юнми, покажи, на чем вы играете. Хочу вам, а точнее тебе, песню спеть. Когда заговорили про самураев, Юнми вдруг вспомнила песню «Дочь самурая» и решила отблагодарить Аю за помощь. Ты споешь нам. Восторгу японки не было предела. А можно я запишу, как ты будешь петь? Не можно, а нужно. Пошли. Кстати, а ты что, все время с нунчаками ходишь? Это чтобы не лезли к нам всякие. Мы когда начали здесь петь, какие, то местные пацаны стали привязываться к нам. Станут вокруг и начинают смеяться, орать, всякие гадости говорить. А один даже руки стал распускать. Подкрадется сзади, сволочь, то юбку задерет, то схватит за какое-нибудь место. Ну я взяла из дома нунчаки и разок треснула его по лбу. По темени бить не стала, нафига нам трупы, но дружкам его пришлось на руках уносить. А я еще сказала, что в следующий раз убью. Да и гайдзины пьяные иногда шляются. Мы тогда сразу уходим, полиция ведь всегда за них. Так за разговором они незаметно дошли до места. На небольшой площадке сбоку от аллеи стояли три девочки и явно ждали Аю. Одна из них накинулась на нее с упреками, мол, бросили ее одну, а сами убежали смотреть на принцессу Мононоке. «Успокойся, Аника, принцесса пришла со мной и даже пообещала нам спеть». Остальные завороженно смотрели семь на Юнми, которая сняла очки и маску и поздоровалась. «Привет, девчонки, вы позволите мне воспользоваться вашей гитарой? Хочу спеть про вашу подругу, которая спасла меня». Гитару пришлось снимать Ае, так как гитаристка впала в ступор и не реагировала на просьбу. Попробовав звук, Юнми начала проигрыш, а потом запела. «Летит самолет над рисовым полем». Потихоньку девочки пришли в себя и даже начали подпевать, сначала потихоньку, а потом во весь голос орали. «Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки, не бойся врагов, посмотри им в глаза, ведь ты дочь самурая». Это уже Юнми от себя прибавила, для усиления эффекта. Потом были слезы прощания, слова благодарности, аплодисменты успевшей собраться нехилой толпы. Наконец им удалось прорваться сквозь нее и сбежать от стихийного митинга. По дороге они разговорились с Аей, оказывается, она не просто так завела себе нунчаки и ходила тренироваться в дадзи. Ее подругу изнасиловали двое американских солдат и сильно избили. Теперь она слегка повредилась в уме и сильно боится мужчин, даже в школу перестала ходить. И я тогда решила, убью, хоть одного, но убью. А ты знаешь, как сделай? И Юнми изложила свою придумку. Ха, точно, у мамы есть знакомый, который занимается со змеями, попрошу его помощь. Спасибо за идею, я и подруг подговорю, чтобы поучаствовали. Пусть теперь 100 раз подумают, прежде чем. Юнми, а ты тоже их не любишь? Я их ненавижу. Меня ведь тоже такая сволочь пыталась изнасиловать. Тебя. Ты его превратила в червяка, или в паука? Да не умею я ничего, эта богиня через меня чудеса творит. Меня Аппа спас, вовремя подоспел. Эта скотина так меня спиной об стену ударил, что дышать не могла, думала, умру. Единственное, морду ему разбила, ударила головой. Скоты. Нет, я точно хоть одного убью. Поднять руку на богиню. Прекращай. Лучше сделай, как договорились. Убьешь одного и сама себя погубишь, а сколько их еще останется? Ты права. Надо, чтобы как можно больше девчонок повторили твою задумку, тогда и толк будет. Расстались лучшими подругами. Ая побежала готовить декорации для задумки Юнми, две девчонки остались на охране, а еще одна убежала, чтобы организовать народ на охрану богини. Кстати, все сильно возмущались, когда узнали, что премьер-министр фактически выгнал ее из страны. Но зря они старались, никто не пришел ее арестовывать. Вечером пришли представители УНК. Ну что, все было предсказуемо, они предложили стандартный контракт начинающего композитора, хорошо, что не стажера, проценты обещали мизерные, напирая на огромные тиражи, на что Юнми ответила, что раз они ожидают огромные тиражи, значит композитор она не начинающий, а очень даже известный, напомнила о Грэмми, о билборде, о классике, но ничего не добилась. Переговоры перенесли на следующий день и ушли, а Юнми осталось обдумывать ситуацию. Уж очень сильно не хотелось уезжать в Европу, и она не совсем понимала почему. Казалось бы, ну пусть пока процент далек от желаемого, но когда французы убедятся в ее полезности, то можно условия пересмотреть, но внутри все поджималось при мысли о переезде. Может, эта Гуаньинь меня останавливает, осенила ее, ведь на Западе ее никто не знает и никто в нее не верит. Я нужна ей здесь, для этого она меня оживила, для этого защищает сейчас, и судя по всему я ей скоро понадоблюсь, раз она столь демонстративно это продемонстрировала. И чем мне грозит непослушание? Да уж, вряд ли она ограничится оплеухой, а вдруг заберет назад свои подарки и приедет в Европу не синеглазая красавица, гениальный композитор, писатель и певица, а неуклюжая и страхолюдная Юнми из госпиталя. Меня через день выбросит из агентства, кому нужна ничего не умеющая страшила, и куда мне идти? Да даже если вернут домой, то нет, надо или попытаться остаться здесь, или возвращаться в Корею. Не хочется, но похоже другого выхода нет. И предложение Такаси тоже не поможет, а будет еще хуже. Если умпшники еще могут пожалеть и отправить домой, то мажору Страхолюдина вообще не интересно, и он просто выкинет ее на улицу. Мысли были безрадостные, она уже начала с ностальгией вспоминать Анин, может там и вправду макароны дают, но потом взяла себя в руки. Мы еще побарахтаемся, надеюсь Гуаньинь зачтет ее патриотизм и не даст опять загнать на дно. У меня есть Кара, у меня есть договор с их агентством, пусть и устный, у меня есть Чжувон, тьфу, черт, придет же такое в голову, хотя... Почему бы нет, буду писать хиты, а он будет их продавать, может и попродюсировать удастся. С фристайлом получилось, может и здесь выгорит. Повеселела Юнми. О, и время подошло, может Ая уже справилась. Включив телефон, она набрала в поисковике «Дочь самурая», так они договорились и стала смотреть ссылки. Среди кучи записей песни с разных ракурсов она нашла момент, когда японка кинулась на ее защиту. Кто? То небесталанный в верхнем углу запустил ее песню, последние строчки, где девчонки уже вовсю орали припев, а на экране крупным планом дал лицо Аи, внимательный прищур глаз и непоколебимую решимость идти до конца. У самой Юнми даже мурашки по телу побежали, и она поняла, почему вовсе не трусливый, да еще и поддатый морпех остановился и попятился, наткнувшись на этот прищур. Счетчик просмотров крутился как бешеный, глаз не улавливал цифр, только и понятно, что число шестизначное, или даже семи. Ролика, про который они договаривались, она не нашла, пришлось звонить японке. Та ответила сразу, извинилась за задержку и объяснила, что пришлось ждать знакомого мамы, но сейчас все готовы, и она уже отправила ролик в сеть, а копию на телефон Юнми, чтобы не рыскать по ссылкам. Поблагодарив, Юна открыла пришедший файл и стала смотреть, а там эта Ая лихо закручивала интригу. «Здравствуйте все, прошу прощения, но я буду говорить по-английски, его понимает большинство людей разных национальностей. Я обращаюсь к тем, кто не может, не хочет или просто не умеет очаровать девушку, а пытается добиться ее силой. Посмотрите, пожалуйста, на меня и постарайтесь хорошенько запомнить мое лицо. Мне не интересна национальность насильника, цвет его кожи и гражданство, так же как и ей». Она подошла к большому аквариуму, в котором плавала не очень крупная змея. Это белчера, самая ядовитая в мире змея. Ее яд в 100 раз сильнее, чем у кобры, и в 2 раза сильнее, чем у самой опасной сухопутной змеи тайпан. Я хочу вам кое-что показать, чтобы вы не думали, что я шучу. На экране появилась мужская рука с какими-то длинными щипцами. Этим приспособлением он ловко схватил змею за шею и потащил к баночке с затянутым полиэтиленом горлом. Резко выдернув голову змеи из воды, мужчина, лица его так и не показали, ткнул ее банку. Змея дернулась и вонзила зубы в полиэтилен, видно было, как из двух длинных брызнула желтоватая жидкость. Этого яда, продолжил спокойный голос девушки, хватит, чтобы убить 1000 человек, но нам нужен только один, тот, который посмеет протянуть ко мне свои грязные лапы. Она взяла щепку и, зацепив ей немного яда, стала натирать им небольшой нож. Это только один предмет, который у меня всегда будет с собой. Кроме него есть еще несколько обычных женских штучек, булавок, заколок, просто иголка, да много всего можно придумать. Мы их тщательно завернем в тонкую резину, чтобы случайно не поранить кого-нибудь, но не случайно, достаточно просто ткнуть скотину, насилующую девочек, и ни один врач не сможет его спасти. А для самых умных, у меня приготовлен сюрприз, одну иголку я спрячу там, она показала пальцем на промежность. Одену на нее колпачок из тоненькой резинки, и милости просим. Как мне сказали, даже хваленая спецназовская аптечка наших союзников, она оскалилась, безуспешно изображая улыбку, не сможет помочь. Я еще раз прошу внимательно посмотреть на меня и запомнить, я дочь самурая и не боюсь смерти, но урон моей чести безнаказанно не сможет нанести ни одна сволочь, кем бы она ни была. Ая простояла секунд 5 неподвижно, потом улыбнулась и картинка исчезла. Юнми вспомнила, как убеждала японку сделать акцент на запоминание ее внешности. «Пойми, мы для гайдзинов все на одно лицо, теперь они будут шарахаться от любой малолетки, даже совсем не похожей на тебя». Но то, что придумала Ая, ей даже в голову бы не пришло. Блефовала она или нет, но посыл был мощный, даже самый упертый маньяк не станет ее, да и не только ее, трогать. Какой смысл рисковать, если плодами риска нельзя воспользоваться? Следом пошла вторая запись, где еще трое девчонок усердно, но очень аккуратно обмакивали различные предметы в яд, раскладывали для просушки, а затем столь же аккуратно заворачивали в полиэтилен и укладывали в пластиковые коробочки. После этого они столь же картинно приблизили свои лица к камере и пропели: «Насильники, мы вас ждем». Казарма американских морских пехотинцев. Несколько бойцов сидят возле большого монитора и переваривают тот же самый ролик. «Fucking shit», эмоционально выразился один. «Кто-нибудь запомнил эту дрянь? Которую из них?» — меланхолично спросил сидящий рядом. «Там их было четверо». «Да я их вообще не различаю, макаки, они макаки и есть», — отозвался еще один. «А зачем они тебе?» «Чтобы не нарваться на них, сунешь ей, а там игла с ядом. А ты выбирай постарше, вот и не нарвешься», — хохотнул кто-то. «Да я только старух от молодых отличаю, а остальные одинаковые». «Значит, выбирай старух, не ошибешься, да они тебе еще и спасибо скажут». Тут заржали уже все. «Вы что, идиоты? Да они специально тебя заманят, ткнут своей иголкой, а потом скажут, что ты их хотел изнасиловать. Не, вы как хотите, а я в их бары больше не ходок, лучше к проституткам сходить, целее будешь». «Хрен их знает, самураев этих, я и к проституткам боюсь идти». Эти чертовы братья Спирсы умудрились зацепить синеглазку, а япошки ее считают богиней, вот она и спела им песенку про дочь самурая. «Надо командиру сказать, пусть ее к нам на воспитание приведут, а следом поляпанье припрется спасать ее, не надо нам такого счастья». «Все-таки интересная эта девка», — спела песенку, и япошки перестали с домов и мостов прыгать, — спела другую, — и нам теперь хоть узлом завязывай, а вдруг она третью споет и кинутся они нас на улицах резать. Надо сказать, пусть ее гонит из Японии, пусть в свою Корею мотает. А ты не забыл, что через 2 месяца ротация и мы переходим в Корею? Может, лучше потерпим, а? Ну вот, думал премьер-министр, глядя на американского посла, обещанная благодарность от Агдан. Нахрена я ей запретил концерт? Может, и не было бы этих дур с ядовитыми иголками и ножами. А теперь я между двух огней. Американцы требуют наказать этих самураек за призывы к насилию, а с другой стороны оппозиция, которая их на щит подняла. Да меня с потрохами сожрут, если я их хоть пальцем трону. Вот нахрена этот Икута влез со своей идеей позвать сюда эту девку? Сидела она у себя в Корее и пусть бы сидела. А вдруг она и правда поможет нам? Это же какой козырь будет у вас? Да если даже не поможет, все равно все увидят, что вы делали все возможное. Вначале, то да, выигрыш был большой, мой рейтинг на 20% в одночасье взлетел, да только ненадолго. Какая то сволочь разболтала, что это я выгнал Агдан из страны и теперь как бы импичмент мне не объявили. Господин посол, где вы увидели призывы к насилию? По-моему, они призывали бороться против насилия, убивая американских солдат, которые попытаются насиловать школьниц. Вам напомнить количество изнасилованных, избитых и даже убитых? Все виновные понесли наказание, мы вам уже говорили об этом. Я помню, за потерявшую разум избитую и изнасилованную девочку виновный был понижен в звании на 1 ступень. По американским законам за такое полагается смертная казнь. Я прав? Наши солдаты несут трудную службу, охраняя Японию от внешних врагов, а наши бизнесмены вкладывают огромные средства в процветание вашей страны. Это дает им право насиловать детей? Нет, конечно, но постоянное напряжение, эмоциональная усталость. Так может вы будете отвозить их домой для снятия напряжения, дома ведь и стены помогают. Давайте не будем перебрасываться упреками, мы оба прекрасно понимаем ситуацию. Если я трону этих девочек, завтра мне объявят импичмент, а оппозиция вынесла на обсуждение законопроекта привлечения иностранных граждан за преступления на территории Японии по законам Японии. Вы же понимаете, против кого этот закон. А если вы окажетесь выдать преступников, то вашим солдатам будет запрещен выход за территорию баз. Вот и делайте вывод. И предупреждаю, не вздумайте тронуть Агдан, последствия будут страшными. Глава 5. Делегаты от УМК приперлись зело пораньше, Юнми только успела позавтракать. Надо сказать, Такаси оказался не такой уж скотиной, из гостиницы ее не выкинули, кормить продолжают. Кстати, и сам он пришел, но в номер пока не лез, ждал своей очереди. Юнми не стала вести долгих разговоров, а сразу объявила, что никаких договоров заключать не будет, а отправляется в Корею. «Я не хочу доставлять уважаемому Лейблу никаких хлопот, ведь Франция тоже подписала договор о выдаче преступников, поэтому мне надо сначала разобраться со всем этим и лишь потом разговаривать о контрактах», сказала она, чтобы не выглядеть взбалмошной особой, у которой 7 пятниц на неделе. «Мало ли как оно повернется, надо сглаживать острые углы», этому жизнь ее научила. Быть бескомпромиссной, конечно, здорово, но уж очень затратно, и по деньгам, и по жизненным комфорту. Посланцы попытались было вернуть разговор в русло торговли, обещая пересмотреть статус Юнми, соответственно, проценты, но та была неумолима. Сначала возвращение своего доброго имени на родине и освобождение от всех обременений в виде различных ограничений, и только потом разговор о контракте. «Ну что, Жан, вляпались, а я тебе говорил, соглашайся на ее условия, да и ждали мы зря, сколько времени потеряно было», выговаривал помощник главному из УМК, когда они вышли из номера, «а теперь попрут нас обоих из агентства. Ведь еще вчера она была почти согласна, ну заключили бы с ней контракт как с композитором, а не с начинающим, и она бы его подписала. Мы же все равно были в выигрыше, председатель совета директоров дал добро на контракт с заслуженным автором стихов и музыки, так нет, тебе захотелось хапнуть побольше. Вот и хлебай теперь полной ложкой последствия. Хорошо, если в старшие менеджеры переведут, а ведь могут и ниже опустить, а могут и вообще уволить. Мне, то не страшно, и так невысоко сидел, да и здесь в основном на подхвате был, а тебе? А, чего теперь? Поезд ушел и увез твои мечты о совете директоров. А Юнми отбивалась от Такаси. Он предлагал и предлагал варианты спасения, но слишком уж навязчивой выглядела его забота. Слава богу, хоть про женитьбу не заикался, а то Серега бы точно не выдержал и дал по башке. Наконец его осенило. «Господин Такаси, я не хотела об этом говорить, но Гуаньин мне ясно дала понять, что мое место на родине», Юнми с опаской глянула наверх, но не получив по башке, приободрилась и продолжила. «Поэтому я отказалась от контракта с УМК, поэтому отказываюсь от контракта с Сони, и от твоей заботы, будь она неладна». Этот аргумент сработал, и разочарованный японец, поклонившись, пошел к выходу. «Господин Такаси», — окликнула его Юнми, — «скажите, сколько времени я смогу пользоваться вашим гостеприимством?» Она обвела рукой номер. «Пока не уедете», — буркнул обиженный японец, но пересилил себя и извинился. «Прошу прощения за тон, номер и все остальное оплачивается по факту пребывания, то есть пока вы здесь находитесь. Спасибо вам, я думаю, что завтра уже улечу и не буду вводить вас в лишние расходы. Госпожа Юнми, вы полагаете, что я способен выгнать вас? По-моему, я не заслужил такого мнения о себе. Да, каюсь, ваша красота толкнула меня на, скажем так, не совсем красивые действия, но упреков в жадности, честное слово, не ожидал. Прощайте. Черт, опять язык проклятый. Ну, спросила про срок, он ответил, зачем было продолжать, а другой стороны, ишь как завернул не совсем красивые действия. А, кстати, чего он вообще собирался провернуть, и Чжуванище ничего не сказал. Понятно, что, нет, это все домыслы, надо мажора за яйца брать, или нет, за яйца как раз не надо, не так поймет, еще и обрадуется скотина, а за хобот, пусть расскажет, о чем они там говорили перед дракой. Сунок еще не звонит, получилось у нее с мамой или нет, самой что, ли позвонить. А Сунок в это время отбивалась от доктора, который требовал рассказать, что она чувствовала во время сеанса лечения, что делала, что видела и слышала. А Джосси, я вам уже пятый раз говорю, ничего не помню, вот как села возле мамы, так и отключилась. Но вы один раз вставали и один раз попросили стакан воды. Неужели даже эти моменты не помните? Черт бы побрал этого Чжувона. Зачем я согласилась заехать к нему домой, вернее в их особняк за этим доктором? Он из меня скоро сумасшедшую сделает. По дороге из аэропорта Чжувон позвонил своей бабуле и рассказал про Сунок. Ну а бабуля наорала на него, да так громко, что даже Сунок услышала. После этого парень извинился и сказал, что надо заехать за их врачом. На вопрос, зачем он нам, напомнил, как Юнми после исцеления свалилась без сил и сказал, что надо подстраховаться. Вот теперь эта страховка вылезла боком, два часа пережевывает одно и то же. Поначалу вроде все шло нормально, ну как нормально, само лечение Сунок не помнила, как села возле мамы, так и отключилась. А вот после короткого обследования после сеанса доктор сильно возбудился и начал ее пытать, даже про гипноз что, то болтал. От гипноза Сунок с негодованием отказалась, не хватало еще, чтобы они у нее в мозгах копались. Чжувон вышел в другую комнату и с кем, то разговаривал по телефону. Судя по услышанным обрывкам фраз, докладывал своей Хельмане о результатах. Но тут, слава богу, позвонила Тонсин и на время освободила ее от допроса. «Привет, Анни. Как там у тебя дела? Как мама? У тебя получилось? Здравствуй, Юна. По-моему, да, мама сейчас спит. Вот рядом доктор, он проверил результат, пусть он тебе скажет». И Сунок протянула телефон врачу. «Это Юнми, она беспокоится за маму, расскажите ей о результатах». Здравствуйте, госпожа Юнми. О результатах лечения я могу сказать только одно. Фантастика. Ушли все симптомы сердечной недостаточности и гипертонии, исчезли шумы в сердце, давление в норме, вернее в идеале. У нее даже цвет лица изменился, абсолютно здоровый цвет, даже небольшой румянец появился, не старческий, а можно сказать девичий. За короткое время после лечения даже морщины стали пропадать. Вот только ваша сестра никак не хочет рассказать, как это происходило. Может, вы ее убедите, скольким людям можно будет помочь, если получится хоть немного понять действие этого механизма. Ни она, ни я ничем вам не поможем. Я ведь тоже ничего не помню, как проходило исцеление, что я делала, что чувствовала, абсолютно ничего. И, доктор, прошу вас никому об этом не говорить. А как вы попали к нам? Меня попросила госпожа Ким Муран проследить, чтобы с вашей сестрой не случилось какой-нибудь беды. Вы ведь помните, как упали после лечения, вот она и озаботилась. Понятно. Раз вы там, значит, и Чжувон с вами, я права? Да, он сейчас разговаривает со своей Хельмане. Дайте ему трубку, мне надо с ним поговорить. Алло, Юнми, это Чжувон, ты что-то хотела мне сказать, а здороваться ты так и не научился. Ну и я не буду. Чжу, поговори с Хельмане, пусть она закроет рот этому врачу. Ты же понимаешь, что будет, если узнают, что Анни вылечила маму. Возле нашего дома соберутся все больные Кореи. Да и не только Кореи. Это понятно, бабушка мне то же самое сказала. Как ты там, подписала договор с этим? С каким этим? С японцем. Никаких договоров ни с кем я не подписывала. Знаешь, я склоняюсь к мысли, что договор с тобой — это лучший вариант для меня. Кстати, ты встретил Сунок? Ну я же у вас дома, значит встретил. А ты молодец, догадалась предупредить меня, а то твою Анни уже собрались в полицию тащить. Еле удалось отбиться. Ну значит меня в контрразведку потащит, там не отобьешься. Ладно, хотела попросить и меня встретить, но раз такое дело не буду тебя подставлять, попробую сама отбиться. Ты решила заключить со мной договор, значит мы партнеры, поэтому я тебя обязательно встречу. Я бы и так встретил, а уж теперь, спасибо Чжу, вот что мне в тебе нравится, так это надежность. Я в смысле не как девушке нравится, а как товарищу. Черт, не знаю как выразиться. Не надо выражаться, я тебя понял. Спасибо за столь лестную оценку. Хочу спросить, там этот к тебе не лез с какими-нибудь предложениями? Ну типа руки и сердца, господин Чжувон, по-моему вас куда, то не туда понесло. Ты это прекрати, а то никакого сотрудничества не будет. Помнишь, что я сказала про замужество? Ни с кем и никогда. Заруби это себе на носу. Блин, тебя и похвалить теперь нельзя. Сразу мысли на протаренную дорожку сворачивают. Да я не это имел в виду, я про то хотел. Да понятно, что ты хотел, но давай больше на эту тему не говорить, мне это неприятно. Еще какие-нибудь новости есть? Есть, как без них. Вот, например, У меня второй глаз синеть начал. А, понятно, почему ты эту тему затронул. И что по-твоему это значит? Это я у тебя хотел спросить. Ты же в приближенных богини ходишь. Да черт его знает, что это значит. Мне богиня на эту тему ничего не говорила. Она со мной вообще не разговаривает. Даст оплеуху, если что, то не так делаю или говорю, а словами не общается. Даже обидно, сунок значит поговорила, а со мной нет. Подожди, звереныш, до меня только сейчас дошло. Ты что, решила в Корею вернуться? До тебя как до жирафа доходит. Это мне богиня подсказала. Мое место на родине, поэтому я и от французов отказалась. Да я и сама это стала понимать. Работать в Корее мне не дадут, но мы с тобой что-нибудь придумаем. Ты ведь мастер выкручиваться из безвыходных положений.